господин Ау и больное дерево. Утром дядюшка Ау проснулся бодрым. «Неужели день? Давно я не вставал днем!» Он посмотрел в окошко. Желтый лист пролетел мимо окна. Господин Ау вздрогнул. «Что? Яблоня, должно быть, болеет? Каждую осень с этим деревом что-то делается, и оно теряет листья. Я должен помочь ему. Я его вылечу». Он разыскал в ящиках пластырь, иголку, нитку, ножницы, дедушкино лекарство от кашля и от облысения и вышел на улицу. На улице было удивительно светло, не то что ночью. Желтый лист зацепился за шип розы. Он был не один. Под яблоней лежали и другие пожелтевшие и коричневые листья. Дядюшка Ау принес лестницу, приставил ее к дереву и осторожно взобрался на нее. Он приклеивал листья пластырем, пришивал их к веткам, приматывал нитками. Напоследок он вылил все лекарства на корни дерева и вернулся домой. «Молодец я!» — хвалил себя дедушка. «Ну, просто отчаянный головорез! Личность космического масштаба!» Он даже написал плакат на большом листе бумаги «Дереву быть зеленым!» и ходил с этим плакатом вокруг яблони, пока не стемнело. Потом господин Ау лег спать и быстро уснул. Ночью он видел длинный и ясный сон. Во сне разные острые предметы, вроде вилок и граблей, шли ему навстречу. Дядюшка Ау все время уворачивался от них и при этом все время падал с кровати. Когда он увернулся в последний раз, уже было утро. «Ничего», — подумал господин Ау, — «зато я уже на ногах, а то бы я час вылезал из-под одеяла». Он сразу подбежал к окну. «Что это? Дерево снова сбросило много-много листьев?» Даже не позавтракав, дядюшка снова взялся за дело. Весь день он опять клеил листья, красил их в зеленый цвет, приматывал нитками и ходил с плакатом «Дереву быть зеленым». К вечеру дядюшка настолько устал, что ни о чем не думая завалился спать. Он упал на постель, как сосна, подрезанная бензопилой, и спал, как бревно, до утра. А утром снова под деревом лежали опавшие листья. «Ах так, ну хорошо!» Господин Ау 12 часов простоял на лестнице. Упрямо сжав зубы и не рассуждая, он привязывал листья и красил их зеленой краской. Висел на ветках вниз головой, шлепался и снова забирался вверх. Но когда он шлепнулся в последний раз, все листья снова были на ветвях. Призыв «дереву быть зеленым» был претворен в жизнь. Более того, зеленым был и сам дядюшка, от бороды до ботинок. «Если дерево будет с листьями всю зиму, значит, у меня будут зимние яблоки». Он был очень доволен собою, господин Ау. «Да есть во мне что-то крестьянское, не зря я живу в сельской местности. Только не надо давать этому волю. Моя цель в жизни должна быть значительнее». Он походил под деревом, держа руки за спиной. «Не забывай, — сказал он сам себе, — на тебя смотрит вселенная».